происходит внутри человеческого сознания. Человек может не понимать этого. Люди прекращают читать джапу, а их тут грузят там, давай помои выноси, давай полы мой, давай гирлянды делай. Человек джапу уже не повторяет. Это что за кураторы такие? Их нельзя подпускать к людям. Их нельзя подпускать к преданным. Люди джапу не повторяют. Только из-за того, что их неправильно занимают. Я имею в виду во времени. Они еще не могут такую садхану соблюдать и так далее. Поэтому, говорится, нужно попадать в руки опытного человека, который знает это все, понимает эти все вещи. А не просто в руки какого-то фанатика, который думает, что это духовно. Нет. Говорится, сами процессы и методы, они духовные, но не всегда их используют правильным образом. Как шилограмма шила для колки орехов. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати рассказывает эту историю. Шилограмма шила для колки орехов. Вот так же и в духовной жизни можно использовать духовную жизнь для колки орехов. Для того, чтобы построить дом, посадить дерево и вырасти сына. Махарадж Читракету так делал. Он собирал свое благочестие, поклонялся божествам, все остальное, только с одной целью – завести кого? Сына. И он молил Бога об этом. И говорится, Бог исполнил его желание так, чтобы он больше об этом никогда что не вопросил. Поэтому иногда кто-то нам говорит, что надеясь на нашу благоразумность, на разум. Когда мы видим, что человек не воспринимает так, тогда уже на самотек пускает, как Читракету. Он ничего не хотел слышать. Ему раз сказали, два сказали, три. Он был очень великой личностью, хорошим, преданным. В нем было все. Но его вот отнесло в сторону. Ему стали говорить. Он не понимал, не внимал словам. Тогда, говорится, они его благословили на то, чтобы он это получил. Наоборот, они сделали что? Вместо того, чтобы его от этого оттянуть, они благословили его на это. И он же их потом что делал? Там есть диалог, где он упрекает их. Почему же вы мне? Они сказали, потому что я ни черта не слышал. Ты не слышал. Он сказал, если бы я знал, что такое произойдет, я бы по-другому поступил. Они сказали, мы тебе говорили миллион раз, ты не слышал. А почему же вы способствовали тогда тому, чтобы это произошло? Почему они способствовали? Чтобы он быстрее разочаровался. Быстрее разочаровался. Поэтому говорится, иногда духовный учитель, он благословляет ученика на страдания. Прабхупада в лекциях это говорит. Иногда гуру благословляет на страдания ученика. Почему? Потому что он не понимает таким образом. Через страдания он должен пройти, чтобы понять это. И он благословляет его. То есть, чтобы быстрее пришли на него проблемы. Поэтому иногда Прабхупаду спрашивали, мы хотим, чтобы все было хорошо? Прабхупада говорил, нет. Мы хотим, чтобы все было еще хуже. Тогда они поймут. Они быстрее поймут, разберутся. Мы хотим, чтобы было хуже. Что значит хорошо? Поэтому Прабхупада говорил, он вырывал какие-то плохие истории и рассказывал. Вот там убили, там Кеннеди. Это была не очень хорошая история. Он не говорил, как родился Кеннеди, он говорил, как его убили. Вот там наводнение, там землетрясение, там то. Все. Почему приходилось говорить о каких-то плохих вещах? Здесь жена вампир, так сказать, дети воры. Почему такое все как бы в негативном отношении? Сами дети, они не могут быть ворами или там кем-то вампирами. Если вы понимаете, как правильно взаимодействовать с этими объектами. Иначе вас оборуют. Высосут вашу кровь. Или мы будем наслаждаться колючками. Верблюд, говорится. Он ест колючки. Человека с необузданной сексуальной жизнью называют верблюдом в шастрах. Почему? Он пьет, говорится, собственную кровь и наслаждается этим. Верблюд. И также живое существо, оно ведет неограниченную сексуальную жизнь и наслаждается чем? Собственной кровью. Пьет собственную кровь. Истощается. Верблюд так же делает. Он истощает свое тело, выпивая собственную кровь. Верблюд иногда падает, говорится. Почему? Потому что он выпил свою кровь. От потери крови. Почему? Потому что она попадает в желудок и выходит. Она должна быть внутри организма. А он язык прокалывает этими колючками, пьет ее. Он истощается и падает. Поэтому от нас всегда что-то ждут. Какого-то движения более важного. От каждого из нас. Просто не каждому это говорят. Мы надеемся. Я вот что-то говорю, я надеюсь на какого-то человека, на какую-то личность. Я не надеюсь на их окружение. Я надеюсь на, непосредственно на этого человека. Но когда вы видите, что это бессмысленно, тогда вы прекращаете говорить. Потому что переходит в обиду. В шастрах говорится, что если вы что-то говорите, и вы видите зачатки обиды, то вы не должны этого говорить. Человек глуп. Поэтому иногда нам ничего не говорят. Чтоб нас не обидеть, не обидеть. Тревога – это очень такое понятие. Очень тревожно нам становится, что говорят про наш дом возле храма или что-то еще. Нам тревожно. О, Боже мой. Меня такого великого задели. Уважение. Это явно направлено на разрушение моего имиджа. Эта лекция была для разрушения моей популярности. Нет. Это вам спасательный круг кто-то кидает. Это не того, что вас топит. Потому что вы уже тонете. Вам бросают спасательный круг. Чтобы вы схватились за это. Иногда человек так... попадает в этот. Кто-то общину ростит, а кто-то дом. Все по-разному действуют. Все по-разному. Кто-то копит для того, чтобы проповедовать, а кто-то копит для того, чтобы что-то купить. Все разные, все люди разные. И каждый раз каждый перед выбором стоит. Каждый стоит перед выбором. Как использовать свою жизнь? И суть не в том, что мы как фанатики должны вот все-все туда. Нет. Это должно быть для нас каким? Самостоятельным, добровольным решением. Понимаете? Добровольным, самостоятельным решением. И делать это не на показуху, чтобы кто-то авторитет там вот наш вырос или что-то. Нет. Это называется действовать в сознании Кришны. Вот чему нас обучают. Действовать в сознании Кришны. И когда мы говорим, что у человека больше сознания Кришны, когда он не делает это на показуху, он делает это от сознания, поэтому он и не жалеет, он сознает это, что это и есть духовная жизнь. Причем здесь кто-то, кто скажет в окружении, как, что. Я так сознаю это, поэтому я так делаю, потому что я осознаю, что это важно, а вот это не осознаю, поэтому не делаю. Но если вы хотите, я могу это делать. Вы можете меня заставить, но я этого не осознаю. Для меня это будет как что? Обременение. Это вот сложно сделать. Есть у вас вопросы? Я не совсем понимаю, о каких поколениях. Но если мы читаем про Аджамилу, они такие же или другие? Деградация Джамилы? Деградация Джамилы или что? А? Я не понял вопрос вообще. Если мы говорим, сатья-юга есть, два пара, трета и кали. Как может быть одно и то же сознание? Кто-то животным становится, кто-то человеком, кто-то полубогом. Я еще раз говорю. Кто-то становится животным, кто-то становится человеком, кто-то становится полубогом. Кто-то живет в хорошей стране, кто-то это говорит о том, что все меняется либо в ту, либо в эту сторону, либо остается на месте. А поколение это не реинкарнация? Подожди, подожди, успокойтесь и скажите нормально, членораздельно. Я не понимаю, о каком поколении, которое не меняется, которое не перерождается. Которому по колено. Ну, а вы что, видите, что вы повторили своего папу или маму? Все равно материальное сознание. Что значит повторяется или не повторяется? Материальное сознание. Хочешь быть материальным, остаешься материальным. Не хочешь быть материальным, не становишься материальным. Сознание? Я вопрос вообще не понимаю. Прости. Вообще не понимаю. Даже грамма не понял вопроса. Даже грамма. Повторяется ли сознание или не повторяется ли сознание? Это как кал, вот состава кала. Вот представим, что это кал. Вот как он, меняется или не меняется в соответствии с погодой? Я не совсем понимаю, о чем речь. Сознание меняется или не меняется? Сознание очищается, оскверняется? В чем вопрос? Сын за отца не в ответе. Говорят, в Библии так говорится. Сын за отца не в ответе, и отец за сына. Махарадж Каутанга, он не был в ответе за Вену. Что там Вена натворил? Махараш все равно отправился домой к Богу. Хотя сын его был полным отстоем. И что? У Прохлады папаша был полный отстой. И что? Как они повторились? У Прохлады был папа Хираньякашипу. В курсе, нет? А у Махараджа Анги был сына Вена. Поколение. Вот Прохлада Махарадж проповедовал молодому поколению. Ну, прямо в Гурукуле. И что произошло с этим новым поколением? Ну? Так они слушали это? Он там проповедовал им? И вторые проповедовали. Все проповедовали. Если духовного знания не существует, все повторяют друг друга. И ошибки друг друга повторяют. Ничего не меняется. Меняются лишь какие-то формы, имена. Но ошибки, ожидания, цели, они повторяются, несомненно. Поэтому я не совсем понимаю вопрос. Говорится, еда, секс, сон, оборона. Все. Вот чем поколение отличается от другого поколения? Эти хотели еды, секса, обороны, и те хотели еды, секса, обороны. Еда, секс, сон, оборона. Да? Поменялось поколение или нет? В чем? Ну, так я и говорю. Формы и имена меняются. Но цели остаются прежними. Все хотят что? Еды, сна, секса и обороны. И для этого одни прибегают к религиозной деятельности, другие не прибегают к религиозной деятельности. Но то, к чему устремлено живое существо, не меняется ни из поколения в поколение. Если одно поколение хотело без Бога этого достигнуть, другое поколение хочет через Бога этого же достигнуть. Какая разница в ней? Вот осквернилось сознание или не осквернилось? Вот в чем разница? Вот я так этот вопрос понимаю, как бы он. Про чем вообще? Если еда, секс, сон и оборона. Если сегодня надо через правду достигнуть секса, сна, обороны, еды, мы будем говорить правду. В следующую эпоху через ложь это можно достигнуть. Будем врать. Ну в чем? Поменялось поколение? Ну вот я не знаю. А в чем вопрос тогда? Если семейная жизнь, вот вы думали, счастье в семейной жизни с богатым человеком. Теперь вы поняли, что счастье в семейной жизни с преданным. Вот такого марки, такой марки, как мы. Если ваш дом был возле туалета, теперь он возле храма. Что сменилось, если цели одни и те же? Как стать счастливым в своей семье? Материальное счастье. Это как люди, они обвешивают картинками свой дом и думают, все, я защищен. Знаете, везде Кришна висит. Вот так же можно дом возле храма, можно возле чего сделать. Иногда, чтобы далеко ходить, еще лучше, чем жить рядом. Согласен? Иногда далеко лучше, чем рядом. Поэтому, говорится, проживание в Дхаме ниже, чем памятование от Дхамы. От Дхамы. Да? Вот, допустим, это Мадхурья Васу. Говорится, помнить о Вриндаване еще выше, чем в нем самом жить. А? Поэтому тут как бы речь идет о сознании, а не о том, где вы, перемещение сала в природе, где там, где ваше сало будет находиться, рядом или далеко. И речь идет о сознании, где ваше сознание будет находиться. Кого вы обманываете, для какой цели вы это действуете? Чтобы ходить на мангал-арти? Какова цель? Прабхупада не жил возле или далеко, это суть не в этом же была. У тебя? Да. Ничего ты, Андрюха, это Кришна с Маном там симфонию себе завобахал. А? Ну ты еще нам объяснил вообще. На все есть объяснение. Так что? Посредством чего душа связана? Зачем душе быть связанной с разумом? У души есть разум, есть ум, есть чувство. У души все это есть. У души есть слух, зрение, обоняние, осязание. Ты не знал об этом? Материальный разум. О! Это другой вопрос. Когда оскверняется разум, тогда появляется материальный разум. Все. То есть после своего осквернения становится материальным, да? Ну, осквернение. Оскверняется материей. Как приводит пример Прабхупада. Вода попадает в землю. И смешиваясь с землей, получается что? Что получается? Грязь. Вот так и чистый разум души, попадая в материальный мир, оскверняется и появляется что? Материальный разум. Когда вы выпариваете из земли воду, то она опять отделяется. И превращается в каплю. Та, которая некогда упала в эту грязь. Так вот, духовная жизнь – это как выпаривание. В грязи там вы не можете отличить, где земля, где вода. Тут вы видите комбинацию. Земля и вода вместе. Так ведь? Грязь. Потому что грязь, вот она, существует. Если отделить воду, то тогда все уже. Это не грязь, уже земля. И вода отдельно. Но когда они совместно, это грязь. Так и разум. Представим, что чистый разум – это как капля воды. Но попадая сюда, в этот материальный мир, он смешивается с ним, начинает, и все. Он свои функции также может выполнять, да? Да, он также выполняет, он дискриминирует, он продолжает выполнять те же самые функции. Дискриминирует, различает. Это Кришна, а это Баларама. А это Радха. Так ведь, да? Кто это делает? Ну. Это Влейта, а это Караталы. Кто это делает? разум. Он различает. Он говорит, служить Кришне – это благоприятно. Но еще более благоприятнее кому служить? Себе. Это опять разум. И вот он по-разному, он дискриминирует. Что хочет душа, так разум начинает дискриминировать. И разум есть такой оскверненный, который в невежестве. Это оскверненный разум. И разум, так сказать, в знании. Чистый разум. То есть чистый разум отличает, что благоприятно, что... Да, он отличает воду от земли. А нечистый разум, он говорит, нет, это все грязь. Весь мир бардак. Здесь нет Кришны, в нем нет Бога, нет иной причины, кроме вожделения и так далее. В нем нет Бога, нет управляющего. Вот это грязь. Тогда вообще с помощью разума, вот если нет личности, которая вообще невозможно дойти... Да, это факт. Само живое существо не способно выбраться из когтей Майи. Не способно. Какой бы опыт оно ни приобрело, оно не способно вырваться. По милости Кришны говорится. Только по милости Кришны это происходит. А милость Кришны рассматривается как бхакта каруня, милость преданного. Все. А милость к преданному нужно заработать. Поэтому, говорится, все работают за милость преданного. Милость преданного называется просадом. Есть просада. Милость Господа. Это надо понимать, как милость преданного. Поэтому все работают за просад. Если заработал милость, на тебя она пролилась. Не заработал. Ну, кто-то без причины может действовать. Но причина есть, просто она духовная. Нет материальных причин, но есть духовные причины. Духовная причина – это желание Кришны. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Киджай, Шилпрупада Киджай, Шришини Тай Гуранга Киджай.